Как писала южнокорейская интернет-газета «Умайньюс» от 12 ноября, одно из южнокорейских учреждений расследования общественного мнения провело опрос, согласно результату которого рейтинг Пакунхэ среди юношей и девушек от 19 до 29 лет составил 0%, а среди людей, которым за 30 и 40 лет, около 3%. В провинциях Южной и Северной Чула ни один из опрошенных положительно не оценил Пакунхэ.